23. Гильдегарда, уехавшая в сумерки, не возвратилась к ночи. Для расстояния в 4 или 5 верст, которое отделяло нашу деревушку от богатого села Послова, было довольно времени, чтобы съездить в 2 конца и иметь достаточно времени для делового разговора или для первого знакомственного визита к избалованной и одичавшей капризнице и недотроге, какую все и не без основания считали бывшую княгиню Д. Но Гильдегарда не возвращалась. Отца это обеспокоило, и он хотел непременно послать за ней свои дрожжи в Послово, даже и маман находила это необходимым, но тетя настойчиво потребовала, чтобы этого не делали. Тетя сказала Гильдегарде: «Она без надобности нигде тратить время не станет. А если она находит, что ей там есть дело, то для чего ее отрывать оттуда, по нашим соображениям, когда она вошла туда по воле Бога?» Маман было неприятно, что тетя так бесцеремонно думает, будто их туда и сюда посылает Бог. Она это ей и сказала, конечно, смягчающей шуткой, но та ей ответила совершенно серьезно: «Я не возьму моих слов назад. Бог действительно посылает туда и сюда всех тех, кто ищет везде исполнить не свою волю, а послужить другим». Тетя согласилась только на то, чтобы отец послал верхового проехать до Послова и посмотреть, не случилось ли с Гильдегардой и ее кондитером что-нибудь в дороге. А негласно посланному ведено было как-нибудь разузнать, отчего не возвращается англичанка. Посланный скоро возвратился и привез известие, что путники доехали благополучно и что англичанка у госпожи Д. и выходила с ней на балкон. Тетя улыбнулась и сказала: «Вот видите, она уже ее выводит на чистый воздух». Утром Гильдегарда вернулась и сказала что-то тете очень тихо. В ответ на что-то покраснела и ответила: «Для чего это надо? Я сама сейчас к ней поеду, брат. Дай мне лошадь в Послово». Такой оборот был неожидан и невероятен. Эти две женщины, соперничество которых когда-то было таким непримиримым, то никто не мог думать об их встрече, шли нынче навстречу друг другу и даже спешили одна другую предупредить в этом движении. Для чего это им было нужно? Но тетя уехала, и цель ее поездки оставалась загадкой, а прежде чем она успела вернуться к нам, прискакал сам на себя непохожий Алымов. Он был бледен, расстроен и растрепан. Его кок упал и повис, галстук сбился на бок, и венгерка расстегнута. «А, что я вам говорил?» — начал он, входя в залу и ни с кем не здороваясь. Отец посмотрел на него и сказал: «Я не помню, что такое вы мне говорили». «Я говорил вам вчера и вашей сестре, что наши люди — это не люди, а это скоты». «Нехорошо, я этого что-то не помню. Но, впрочем, что же дальше?» «Моя яровая рожь вся тю-тю». «Как?» «Тю-тю вся до последнего зерна». «Но ведь она была у вас под замком». «Под большим американским замком, которого невозможно ни отпереть без ключа, ни сбить, ни разворотив двери». «Ну и что же?» «Просверлили дыры в досках, в полу и все выпустили». «Когда же это?» «Почему же я не могу это знать? Меня всю зиму не было дома. А Крамсай, подлец, которому я, как вольному человеку, поручал наблюдать и обещал ему дать за это теленка, говорит, должно быть, зимой помаленьку цедили. А куда же, спрашиваю, они ее дели? Должно быть, говорит, слопали? Ну, не скотыли. Ведь она, говорю, была вонючая. Я ее нарочно припоганил. Так, говорит, погонковатую верно и слопали. А чего верно, когда он сам же, подлец, ее и лопал? Почему же вы это узнали?» Алымов закашлялся, покраснев, и, вытащив из кармана венгерки мужичью трубку с медной крышкой, швырнул ее на стол и закричал: «Смотрите ее, вот почему! Это его подлеца трубка, не правда ли? Ее под амбаром нашли, а он еще и всю усадьбу сжечь мог. Я их теперь всех подлецов разнесу. Я им сказал, я прямо поеду к исправнику и потребую сюда временное отделение земского суда. Пусть вас всех заберут и заморят. А он еще этот крамсайка, вообразите, дает мне вроде родительского наставления. Погоди, говорит, ты еще млад человек. Тебе еще много веку надо на земле жить да радоваться, а ты себя укорачивать хочешь. Это моя трубка, ничего, что она моя. У меня ее, брат, украли, да тебе подкинули. Это все вороги, народ воровской, шельмы, а ты их не замай, прости, бог с ними. Ты уж того, что пропало, не воротишь, а потерпи, оно само, вернее, в другой оборот придет. А то укоротят тебе веку. Вообразите, красным петухом меня пугать стал. Спалят, говорит. Дело суседское, разве кому-нибудь жигуну огонька сунуть долго? У тебя постройка хозяйственная, весь двор в кольце, запылает и живой не выпрыгнешь. Стращать меня, не правда ли? Но это неправда. Я не француз из города Бордо, я не поеду в Африку львов стрелять. А сейчас прямо к губернатору. Отец стал его уговаривать и увел к себе в кабинет, потому что в это время возвратилась тетя, и отец не хотел ей показывать Алымова, положение которого было и крайне смешно, и жалостно. Впрочем, на этот раз отец мой имел удачу. Он успокоил майора и уговорил его побывать у губернатора. Но не сильно жаловаться и лучше простить мужиков, не разыскивая, кто из них полопал припоганенную рожь. Губернатор дал ему тот же самый совет, которому Алымов и внял, и смилостивился над мужиками. Он простил их. А зато его бог простил, и пропажа его возвратилась другим оборотом. Дивный урожай, следовавший за голодным сороковым годом, обсеменил его поля самосевом, и Алымов сжал, где не сеял.